«Я с этим не согласен», — отчаянно заявил он. «Я не могу одобрить эти изменения в нормах поддержания чистоты. Я уже возражал в комитете по здравоохранению». «Да, возражал», — подтвердила фру Эркендорф и огляделась вокруг. «Никто не может сказать, что он не возражал». «А потому», — продолжал Эркендорф в отчаянии, — «я отвергну на заседании городского совета изменение конструкции». «То есть, другими словами, собираешься саботировать?» — спокойно спросил коммерсант. «Без изменений инструкции нет смысла покупать мусоровоз. Ты же знаешь, значит, ты уже решился». Нотариус походил на мышь, с которой играет кошка. «Я опасен, когда меня разозлят», — пропел он пронзительно, писклявым голосом. «Да плюнь ты», — посоветовал ему Викторсон. «Надеюсь, ты еще передумаешь». Но всем стало ясно, что правящей партии города пришел конец. Страх нашел свою первую жертву. Нотариусу уступили, и тем лишили Викторсона ценного козыря. Напряженную паузу нарушила фру Викторсон. «Ну что, Исаак?» — спросила она пастора. «Выпьем до дна, потому что прийти час расплаты». «Никто не ведает, ни день, ни час, так написано в завтрашней проповеди, как мило». «Ну так что?» Дейзи повернулась к доктору и вполголоса спросила. «Завтра какой-то особый день?» «Какой? Я забыл посчитать», — пастор подсказал. «Начинается неделя судного дня».